Христианские постановления. Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение постановлений Христовых для Церкви. Мы исследуем второе постановление «Таинство Вечерю Господню». На прошлой неделе мы говорили о предварительном образе источника Вечери Господней. Мы также начали рассматривать религиозные аспекты иудейских вечерей. Придерживаясь золотого правила толкования, что всякое действие должно быть видимым в исторической обстановке, и каждый текст должен толковаться в свете контекста, поэтому мы начали смотреть на фонд вечери Иисуса с его учениками. Мы отметили, что в древнем мире, как и во всяком месте, люди принимали пищу, устраивали вечери для удовлетворения голода. Часто вечери исполняли социальные функции для социального наслаждения, выражая гостеприимство и дружбу. Также вечери устраивались в связи с принесением жертвоприношений, когда народ израильский приходил во священнище, принося жертвоприношения животных, и тогда участвовали в общей трапезе. На обыкновенной иудейской вечере, в отличие от вечери жертвоприношением, религиозный аспект выражался в благодарении Бога в начале и конце вечери. Начало вечери отмечалось главою семьи, бравшего в свои руки кусок хлеба, и произносящего молитву благодарности над ним. Хлеб тогда преломлялся на маленькие кусочки и раздавался присутствующим. Это подсказывает мысль, что каждый участвующий в вечере получил часть благословения. Но это, кажется, ошибочное понятие, так как молитва не была путем благословения хлеба для того, чтобы он мог стать инструментом для благословения для других людей, но скорее действием благословения, то есть благодарение Бога за его доброту и снабжение его. Вероятно, не было специального значения в преломлении и раздаче хлеба. Это было просто обыкновенный способ разделения буханки хлеба так, чтобы каждая присутствующая личность могла иметь часть. Подобным образом, в конце вечери хозяин брал чашу вина, известную как чашу благословения, благодарил Бога за нее, после чего все присутствующие пили. Это описание формальной вечери, на которой присутствовали гости. На обыкновенной вечере употребление вина было необязательное. Если даже описание формальной вечери, которое основано на раввинских источниках, позднейших, чем Новый Завет, было тщательно разработанным, общий принцип, сопровождающий вечерю, благодарение Бога за то, что ели и пили, определенно было также старым, как время Иисуса и ранней Церкви. Нужно заметить, что элементы хлеб и вино, которые характеризуют последнюю вечеру, присутствовали в иудейской формальной вечере, и позже мы должны спросить, предоставляли ли этот вид вечери соответствующую обстановку для христианской вечери. Между тем, однако, мы должны упомянуть два особенных вида вечерь, которые считаются некоторыми богословами как предоставляющие лучший фон для последней вечери. Первый. Г. Лицман, автор великого труда об истории вечерей Господних, популяризировал идею, что было специального вида вечеря, которая совершалась группой друзей и имела религиозный характер. Существовало несколько групп, известных как хабурос, члены которой вместе искали достичь ритуальной святости и заниматься трудом благотворительности, и эти группы встречались для общей вечери. Тогда предлагается мысль, что такого вида вечеря представляет образец для последней вечери. Однако подчеркивается многими богословами, что нет никакого доказательства, что иудейская группа хабурос устраивала вечери, которые таким бы то ни было путем отличались от обыкновенной иудейской вечери. Итак, это объяснение происхождения характерных особенностей последней вечери нужно прекратить дискутировать. Такое же решение нужно вынести на второе предложение, что последняя вечера была по образцу иудейского обычая специального ритуала освящения субботы. Происходило, что хозяин дома произносил на чаше вина. «Пусть будет благословен тот, кто освятил субботный день». Это произношение произносилось во время вечери, которая немедленно предшествовала заходу солнца и наступлению субботы или праздничного дня. Если вечера продолжалась до наступления субботы или было сказано на специальной церемонии, если вечера уже закончилась. Это благословение или кут-душ был таким образом благословением, которое сопровождалось питьем из чаши вина членами дома или было частью вечери. Но теория, что вечеря Иисуса была вечерей кит-душ, невозможна, потому что не было такой вечери кит-душ, другой, чем регулярной иудейской вечерей, как раз перед самой субботой или праздничного дня, а также потому, что суббота кут-душ происходила в пятницу вечером по нашему исчислению, когда, как Иисус совершил свой ужин в четверг вечером. Теория о специальной Пасхе кудуш вечером перед обычным праздничным ужином является также иллюзией. Теперь посмотрим на иудейскую пасхальную вечерю. Так как синоптические Евангелия указывают, что последняя вечера Иисуса была фактически пасхальной вечерей, мы должны ближе присмотреться к особенностям этой вечери, даже если некоторые богословы правы, спрашивая, был ли ужин пасхальной вечери, совершенный в надлежащее время, мы должны все еще понять фонд, на котором сами евангелисты представляли ужин. Историческое развитие Пасхи с ее начала в Ветхом Завете до той формы, употребленной во времена Иисуса, сложное. И нам не нужно исследовать ее здесь. Будет достаточно для нашей цели сделать набросок, как праздновался праздник во время Нового Завета. Фактически имелось два праздника, близко связанные вместе. Праздник опресноков, который продолжался 7 дней, частично заходя за праздник Пасхи. Два праздника праздновались в иудейском месяце Авив или Нисан, который соответствовал марту или апрелю. На 13-й день месяца вся закваска должна быть удалена из каждого дома, и никакой закваски не разрешалось в праздничном периоде, который продолжался до 21-го дня. Сама Пасха праздновалась на 15-й день месяца, и важным элементом в праздновании была пасхальная вечеря. Так как иудейский день начинался заходом солнца, вечера совершалась вечером в начале праздничного дня. Во время после полудня, что по нашему исчислению будет тот же самый день, но был концом 14-го дня по иудейскому исчислению, агнец, который был предназначен для пасхальной вечери, приносился в храм и там лично заколался человеком, жертвовавшим его, место, как обыкновенно, священником. Священник брал кровь закланного животного и выливал ее к подножию жертвенника, и он сжигал тук от него на жертвеннике всесожжения. Тогда люди собирались вместе, семейными группами или специальным собранием других, друзей, не меньше 10 человек, чтобы праздновать вечерю после захода солнца. Вечеря начиналась, когда хозяин дома говорил слова благодарения за праздничный день, то есть Пасху, кит-душ, и за вино на первую из серии 4 чаш вина, и вино подавалось гостям. За этим следовала закуска, зеленые горькие травы и харосес, соус, приправка, смесь фруктов и соусов в уксусе. Главное блюдо подавалось гостям на этом пункте, но согласно Джейд Джеремая, гости не начинали кушать, пока не произносили пасхального хахадах и не пели первой части халел. Халел был циклом псалмов, которые пели на Пасху, и первая часть состояла из псалма 112 и псалмов 112 по 113. Хах-хадах, слово, которое означает повествование на еврейском языке, было пасхальным повествованием и было изложением великих событий искупления, как они намекались символизмом, употребленным вечерей. Второе главное блюдо вечери начиналось с питьем второй чаши вина и молитвой, произнесенной главой дома над пресным хлебом, который теперь подавался первый раз на вечере. Главное блюдо состояло из испеченного пасхального ангца, поданного с горькими травами и фруктовым пюре. Затем следовала третья чаша вина, известная как чаша благословения, и она тоже сопровождалась молитвой. Но нормальной вечере десерт давался бы в это время. Он, очевидно, был упущен на пасхальной вечере. Вместо этого гости пели вторую часть халел, псалмы 114 по 117. Наконец, подавалась четвертая чаша вина. Несмотря на то, что некоторые выражают сомнение, был ли это обычай во время Иисуса. После окончания вечери гости должны были провести ночь в молитве. Популярность Пасхи видна в факте, что приблизительно 100 тысяч людей наполняли Иерусалим каждый год во время Иисуса. Этот праздник был в основном воспоминанием и прославлением Бога за его избавление Израиля из Египта. Она стала возможностью для ожидания будущего искупления, которое Бог принесет через Мессию. Аминь.